35. Леона Ник. Воскресенье, декабрь 1916 года. Я рад не меньше вашего. Если бы мы не отметили премии «Замечательная страница огня», то такую книгу, равную вашей, могли бы мы найти. Мой дорогой друг, вы вполне заслужили свой успех, и всем всецело обязаны только самому себе».